«В Ахалцеке чума», — отвечал я ему. Обменявшись всеми приятными известиями, мы расстались. Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землей, кое плодородие вошло на востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров. Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пошалыка. Небо покрыто было тучами. Я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению. Прошло более 2 часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки из башлыка, напитанного дождем. Наконец, холодная струя начала пробираться мне за галстук. И вскоре дождь меня промочил до последней нитки. Ночь была темная. Казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подниматься на горы. Между тем дождь перестал, и тучи рассеялись. До Гумров оставалось 10 верст. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в 1/4 часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около 12:00. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я 12 казаков, спящих один возле другого. Мне дали место, я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул, как убитый. Казаки разбудили меня на заре. Первую моей мыслью было, не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что, слава богу, бодр, здоров, не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ. «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на Библейскую гору. Видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, и врана, и голубицу излетающих, символы казни и примирения. Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую мы должны были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. «Арпачай, наша граница». Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видел я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван. Я все еще находился в России. До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чурек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дарьяльском ущелье. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иностранца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия уже выступила из-под Карса. Не могу описать моего отчаяния. Мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучаясь понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону, турок начал опять свой монолог, но уже мне было не до него. Я переменил инохоть на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса.